Велик день. Канун. Статья первая. Сноска. Печатаемые статьи современного происхождения. В архангельском городу Успенье на Бару звонил звонарь за утренню. Хорошо звонят звонки, тонкие звонки и колоколенки. Тут один колоколец позвонче всех. О, велико говенье, в вербное воскресенье свечки-шанталочки притаивают. Во пресветлом раю, во небесном терему верны праведники приплакивают. Еще красна-то девица, Пресвята Богородица, ино Марья Доакимовна, она погромче всех. Уж вы верны, верны, праведны. Мне привиделся, но не грозен сон, грозен сон нерадостен. Я про сына увидела, про милого, про Иисуса да про Христа. Ай будто солнышко да закатилося, а его буйно головушка с плеч покатилося. Ино ахти мне да растошненька, моему дитятку да жить малехонька. Да ох и плачу я, да разливаюся, верным, праведным да поклоняюся. Уж вы верны, верны, праведны, вы подите-ка, да попросите-ка, да у Ильи пророка грозного, да он не даст ли мне до красной девицы, до своей огненной каретушки. Я скачу, слечу на сырую землю, ох, на сырую землю да святую Русь. Я найду свое чадо милое, свое дитятко родимое. Статья вторая. Летела утица через три моря, уронила перышко во двину реку. На той ли на матушке на двины реки вырастала кудрява золотая верба. Шла-прошла Богородица по святой Руси по двины реки. Увидела Богородица золотую вербу. «Ты по что, верба, раскудрявилась?» «Оттого я, верба, раскудрявилась. Божьему сыну страдать пора, Иисусу Христу помирать пора». Станут крещены приплакивати, с золотой вербой помахивати. Статья третья. Из-за Кега-Кега острова, из-за матушки Двина реки, я приплавлю лесу гладкого, я выкачу лес на высок угор. Ох, вы плотнички-работнички, мне состройте дом, но не в пять окон. Ох, но не плотнички-работнички, они дело делают недано. Работают работу неслыханну, они рубят, ладят бел сосновен гроб. Ширина долины ненамеренная. Поутру было, по речнему, а великой было о пятнице. Шла-прошла Богородица по святой Руси, по сырой земли. Вам Божья помощь, работнички! Ишь, а кто такое, но не приставился? Кому домовина бил сосновен гроб, ширина долины ненамеренная? Ледарю ли князю, ли боярину, ли славному могучему богатырю? Отвечают плотнички-работнички. Ох, да кто того не знат, не ведает, каков но не день на святой Руси. Велика избранная пятница, уж как это домовина, бел сосновен гроб ни царю, ни князю, ни боярину, ни славному могучему богатырю. Ох, да это домовина, Иисус Христу, бел сосновен гроб Сыну Божьему. Статья четвертая. Я взойду, взойду на Сион гору, посмотрю, посмотрю на сыру землю, и на чем земля изукрашена. Изукрашена земля церквами соборными. Во церкви было соборное, во соборное богомольное, так звонят перезвоны колокольные. Там горят свещи воскояровы, там поют попы, попы, дьяконы. Они Божьего Сына во гроб кладут, Иисус Христа хоронить несут. Поутру было по-раннему, в субботу было, а велик канун. Шла-прошла Богородица по святой Руси ко Божьей церкви. Вокруг церкви попы идут, Божьего Сына хоронить несут. увидела краснодевица, услышала Марья Акимовна. Она кинулась, она всплакалась. «Расступитесь, раскачнитесь, люди добрые! Вы постойте, погодите, попы да дьяконы! Раскались, раскатися, гробова доска! Ты развейся, развернися, бел тонкий саван! Ты восстань, восстань, мое дитятко! Ты воскресни, воскресни, бессмертный сын!» Статья пятая. Не тихо по ветерье повеяло, не бела береза вострепещилась, не серебряна тетивочка вызванивает. Не рыдай, не рыдай мне, маменька, ты послушай, но не дива дивного, дива дивного, чуда чудного. Уж как первое диво я в гробу лежу, второе диво в небесах сижу, а третье диво я в аду хожу, сатану вижу, я во ад сойду, Адама выведу, посажу Адама во блаженный рай. Статья шестая. Не буйны ветры подымалися, не темные леса пошатались, не золота труба вострубливат, Иисус Христос возговаривает. Не рыдай меня, мати, радуйся, я день в гробу, я другой лежу, а на третий день, мати, выстану. На великий день, на Христову ночь, затрясется, матушка, сыра земля, синее море всколыбается, высоко небесье пошатается. Гробова доска раскатится, бел тонкий саван развернется, я воскресну, маменька, в полуночи, пойду с тобой по Святой Руси.